Глава 4. Саламандрочка. Я дождалась утра. После такого сна заснуть я так и не смогла, лежала и глядела в потолок. Мысли, как бешеный вихрь, клубились в голове, но ничего толкового придумать не могла. Так и не поняла, что это было и почему это произошло так ярко, будто наяву. Наконец, когда за окном начало светлеть, пошла в комнату девочек. Девчата еще спали, но я их разбудила и сказала, что мне срочно нужно с ними поговорить. Мало того, я собираюсь еще и парней к нам позвать, поэтому попросила их привести себя в порядок. Они, конечно, были недовольны, что я не дала им поспать. Только, похоже, по моему виду поняли, что случилось что-то из ряда вон выходящее. Поэтому вопросов задавать не стали. Быстро встали, привели себя в порядок. Я вышла из комнаты девчат и тихонечко пошла в соседнюю комнату, в которой спали Брук с Марком. Сказала им, что срочно жду их у девчонок. То же самое проделала с Михаэлем. Пока общалась с ним через порог, рядом распахнулась дверь, и из нее вышел Адриан. «Тара, что происходит?» — спросил он сонным голосом. «Ничего страшного, отдыхай и прости, что потревожили», — ответила ему и уже собиралась пойти к девочкам, как открылась дверь комнаты Марка и Брука. Парни вышли и повернулись ко мне со словами. «Мы готовы, идем?» «Ничего, говоришь, не происходит?» Зло спросил у меня Адриан. «Что вы задумали?» «Тише, не кричи так. Встречаемся у девочек в комнате через 10 минут», ответила ему. Вернувшись в комнату девчат, предупредила их, что мы будем немного большим составом, чем ожидали. С нами будет Адриан. «Профессор Крамер? А он что здесь забыл?» спросила Ника недовольно. «Хочу понять, что вы замышляете», ответил Адриан Ники, зайдя в комнату. Когда, наконец, все пришли и разместились, я начала рассказывать. «Я попросила вас всех собраться, поскольку не до конца доверяю нашему окружению». Адриан посмотрел на меня, приподняв бровь. «Ой, вот только не надо так на меня смотреть. Я бы тебе потом все равно все рассказала», — сказала ему. «Так вот, сегодня ночью мне приснился более чем странный сон». Я рассказала весь свой сон в деталях. Ребята сидели тихо и не перебивали меня. Когда я закончила, начали обсуждать. «Думаю, что твой браслет и правда может являться оружием. Вот только непонятно, как ты его активировала и как это можно сделать снова», — сказал Брук. «Поддерживаю. С ним можно будет поэкспериментировать». И, увидев мой удивленный взгляд, добавил. «Ну, например, если я попытаюсь на тебя наброситься, а ты будешь защищаться», — сказал Марк. «Никто ни на кого нападать не будет», — отрезал Адриан. «Нам только жертв не хватало, у нас и так немыслимо важная миссия. Хватит и того, что мы уже попали в переделку в лесу, а что будет дальше, пока непонятно. Меня же вот больше интересует этот нападающий». «Я согласна с Адрианом, мне тоже нападающий не дает покоя». «Адриан», — обратилась к нему Альба, — «я могу вас так называть? А то обращаться к вам, профессор, сейчас как-то неудобно». «Да, можешь, и это касается всех, пока мы в экспедиции по поиску книги. Можете обращаться по имени Адриан и на «ты», но в Академии обращение только профессор». «Так вот, я хотела спросить, а всех ли фанатиков нашли и допросили? Они сейчас не смогут напасть на Тару?» «Я это к чему? Ведь что-то должно было помешать вам нормально переместиться, как это сделали остальные. Я думаю, что это было самое настоящее нападение. А если учесть, что про миссию знает ограниченный круг людей, то можно смело предполагать, что кто-то из посвященных играет против нас. Поэтому сейчас, Тара, я понимаю, почему ты захотела собрать нас отдельно и не рассказывать свой сон всем», — выдала тираду Альба. После ее слов все задумались. В комнате повисла тишина. Мы еще долго обсуждали, каким образом нам поступить, но в результате решили, что сон оставим тайной. Знать про него будет только тот круг людей, которые здесь собрались. За нашим общением настало время завтрака. Об этом оглушительно сообщил желудок Марка. Поэтому мы разбежались по комнатам, и через 5 минут все встретились внизу, в гостиной, где были приглашены в столовую. Наскоро позавтракав, нас уже сумками собрал глава совета. «Сейчас вас отвезут в представительство Министерства магии. Там существует портальный кабинет. Вы перенесетесь на территорию Эрхарда Северного. Он будет помогать вам в дальнейших поисках. А я здесь вынужден с вами проститься. Дела обязывают. Удачи вам». После этих слов он ушел, а его камердинер проводил нас к экипажам. которые домчали нас до нужного места за полчаса. Спустя еще 15 минут мы уже очутились в особняке Эрхарда Северного. Занятно, что данный портал был в личном особняке, а не в министерстве, как на двух других территориях. И еще радует, что это перемещение прошло без приключений. Честно говоря, я опасалась заходить в портал. В этот раз за руки меня держали и Адриан, и Михаэль. Но все обошлось. Встречал нашу делегацию сам Эрхард лично. По его распоряжению нас разместили в покоях. Поместье у него было огромным, а что самое странное, оно располагалось в черте города. Вот только так много охраны я никогда в своей жизни не видела. Будто здесь не личный особняк, а банк какой-нибудь. После нашего размещения мы собрались с хозяином особняка и озвучили, что сегодня мы просто немного погуляем по городу. Погода отличная, а кольца я не чувствовала. Охрану брать не будем, поскольку у нас не разыскная миссия, а просто прогулка. Если до завтра я так и не почувствую кольцо, тогда выезжаем по региону Эрхарда на экипажах и будем смотреть, что из этого выйдет. Он с нами согласился, и нас отпустили. Уже через час мы гуляли с друзьями по городу, настроение у всех было отличным, вот только наша влюбленная парочка Альба с Бруком задерживались почти на каждом углу и целовались, как сумасшедшие. Ребята, предлагаю вам провести этот день отдельно от нас, сделайте себе романтический выходной. Тем более планы мы обозначили, сегодня только просто гуляем. Альба еще немного посомневалась, но в конце концов мы с Бруком ее убедили, и они пошли гулять отдельно от нас. Мы бродили по городу, рассматривали витрины лавок. Этот город отличался от Ториля и Торнтона. Он лежит у подножья величественной горы. Дома в большинстве своем трехэтажные, со светлыми стенами. Но у всех домов рыжие крыши. Это достаточно красиво. На стенах домов висят или стоят рядом друг с другом, как яркие пятнышки, горшки с цветами. Такое великолепие красок редко где можно встретить. Пока мы разгуливали по улице, впереди я заметила бегущую перед нами маленькую рыжую саламандрочку. Она так мило виляла хвостиком, я решила ее догнать. Бросилась было за ней, но Адриан меня остановил. «Тара, ты куда?» «Смотри, какая саламандрочка красивая, хочу ее догнать, пока не убежала, она такая хорошенькая», — говорила, показывая на малышку. «Тара, я с тобой посидею раньше времени». «Народ, срочно все сюда, у нас новая находка», — крикнул ребятам, которые немного разбрелись по улице. «Тара, мы ее не видим, веди нас», — объяснил он, ничего не понимающий мне. «О, маленькая, так ты по мою душу пришла», — улыбнулась ей. «Ну, веди». Саламандра словно поняла меня, побежала дальше. Я за ней, остальные дружно за мной. Минут через пять мы подошли к стене дома и остановились. «Что здесь такого интересного?» — спросил Марк. Вдруг стена подернулась небольшой дымкой, образовав пятно, края которого засветились, стали растягиваться и создали большой овал. Постепенно пятно увеличивалось до размера небольшой двери, в которую смог бы пройти человек. Наша саламандрочка прыгнула в него. Я посмотрела на ребят. «Саламандра прошла туда. Все видят портал или только я?» «Видим», — отозвались все дружно. «Ну тогда пошли. Чего тянуть кота за хвост?» «Какого кота?» — не поняла Ника. «Ай, да неважно, пойдем, говорю, пока нас ждут, а то закроется и не узнаем, что нам уготовано». И я шагнула в портал, не дождавшись ребят. Вышла с другой стороны, замерла. Ко мне присоединилась моя команда. «Тара, не делай так больше. Мы должны идти только вместе и никак иначе, а то привяжу тебя к себе», — сказал Михаэль. И тут он, отвлекшись от меня, увидел, куда мы переместились. «Обалдеть, вот это красота! У вас в прошлый раз тоже так было?» — спросила Ника. «Нет. В этот раз все намного круче», — протянул Михаэль.